Часть первая, глава первая. Метода доктора Кита. В 1809 году Георг III, король Великобритании, поставил во главе аристократического учебного заведения в Итоне доктора Кита, маленького человека, наводившего на всех страх. Он считал палочные удары необходимой станцией на пути ко всякому нравственному совершенству, и проповеди свои, обращенные к воспитанникам, заканчивал обыкновенно следующими словами: «Проникнитесь христианской любовью, ребята, или я вас буду бить до тех пор, пока она не проникнет в вас». Помещики и богатые коммерсанты, чьих сыновей он воспитывал, смотрели на эту благочестивую свирепость без тени неудовольствия и с особенным почтением относились к человеку, который перепорол почти всех отечественных первых министров, епископов и генералов. В это время всякая суровая дисциплина пользовалась одобрением высшего круга. Французская революция только что показала опасности либерализма, когда он заражает управляющие классы. Англия, официальная правительственная, составлявшая душу Священного Союза, полагала, что в лице Наполеона она сражается с философией, воссевшей на престол. Они требовали от своих публичных школ воспитания мудро-лицемерного поколения. Чтобы укротить пылкость юных аристократических питомцев Итона, их занятия были организованы с преднамеренной фривольностью. Проведя 5 лет в школе, ученик 2 раза прочитывал Гомера, почти всего Вергилия, очищенного Горация, и мог составить сносную латинскую эпиграмму на Веллингтона или Нельсона. Вкус к цитатам был до такой степени развит у молодых людей, принадлежавших к этому классу, что раз в парламенте, когда Питт остановился на половине стиха из «Энеиды», то вся палата Тори и Виги подхватила и окончила стих. Прекрасный образчик однообразного воспитания, одинаково получаемого всеми. Естественные науки и математика не были обязательными предметами, следовательно, находились в пренебрежении. Зато танцы были обязательны. Что касается религии, то Кит находил всякое сомнение в ней преступным и всякий разговор о ней бесполезным. Мистицизма доктор боялся больше, чем равнодушия. Он допускал, что на службах в школьной капелле ученики смеялись и не особенно строго оберегал святость воскресного дня. Не лишне сказать здесь, чтобы дать понятие о макиавеллизме, быть может, бессознательном этого воспитания, что он любил, чтобы ему немножко лгали. «Доказательство уважения», — говорил он. В отношениях между воспитанниками господствовали варварские обычаи. Маленькие были фагами или рабами больших. Каждый фаг приводил в порядок постель своего сюзерена, накачивал ему воду из насоса, чистил ему щеткой платье и сапоги. Всякое неповиновение каралось соответственным, то есть столь же варварским образом. Один мальчик писал своим родителям не только для того, чтобы жаловаться, а чтобы рассказать, как он провел день. Ролье, у которого я состою фагом, надел шпоры и хотел заставить меня перескочить через широкий ров. Когда я останавливался, не решаясь перескочить, он меня колол шпорами. Все бедро у меня в крови. Греческие поэты превращены в лохмотья, и новое платье разорвано. Бокс пользовался высоким почетом. После одного ожесточенного боя один из мальчиков остался мертвым на полу. Кит подошел посмотреть труп и сказал: «Это, конечно, печальный случай, но я все-таки выше всего ставлю то, чтобы воспитанник Итона был всегда готов отплатить ударом за удар». Глубокой и скрытой целью системы было образовать твердые характеры, отлитые по одной форме. Независимость в действиях была велика, но всякая оригинальность в мыслях, в костюме или в языке рассматривалась как гнусное преступление. Проявление несколько более живого интереса к занятиям или к идеям считалось невыносимой аффектацией, которую следовало искоренить насильно. Но какова бы ни была эта жизнь, нельзя сказать, чтобы она не приходилось по вкусу молодым англичанам. Гордое сознание, что участвуешь в поддержании традиции школы столь древней, основанной королем, всегда помещавшейся рядом с королевской резиденцией и покровительствуемой королями, это сознание вознаграждало за претерпеваемые страдания. Только особенно чувствительные организации не могли привыкнуть к этим страданиям. Например, молодой Персивилли Шелли, сын богатого землевладельца из Суссекса и внук сэра Биши Шелли, баронета, никак не мог акклиматизироваться в Итоне. Этот мальчик необыкновенной красоты с живыми синими глазами, вьющимися белокурыми волосами и нежным цветом лица проявлял необычное для человека его класса нравственное беспокойство и невероятную склонность подвергать сомнению установленные правила, правила игры. Когда он прибыл в Итон, то старшие ученики, увидев это слабое тело, ангельское личико и девические жесты, вообразили, что перед ними робкий характер, который подчинится их власти без труда. Но они вскоре открыли, что всякая угроза вызывает у Шелли страстное сопротивление. Несокрушимая воля в теле слишком слабом, чтобы поддержать ее веление, предназначала его к возмущению. Его глаза мечтательно кроткие, когда он был спокоен, под влиянием энтузиазма или негодования загорались почти диким блеском. Голос, обыкновенно тихий и приятный, становился тогда резким и страдальческим. Его любовь к книгам, презрение к играм, распущенные волосы, расстегнутая рубашка, открывающая женственную шею, все в нем шокировало цензоров, обязательных поддерживать в этом маленьком обществе его элегантную грубость, которую оно гордилось. Придя к заключению с первого же дня своего пребывания в Итоне, что тирания старших над фагами противоречит человеческому достоинству, он сухо отказался исполнять службу, что поставило его вне закона. Его называли «сумасшедший Шелли». Самые могущественные из инквизиторов вознамерились спасти его посредством пытки, но остерегались вступать с ним в борьбу один на один, так как считали его способным на все. Он дрался как девочка, не кулаками, а ладонями, бил по лицу и царапался. Охота на Шелли, организованной сворой, стала одной из излюбленных игр в Итоне. Некоторые охотники выслеживали это странное существо, сидящее на берегу ручья и читающее произведение какого-нибудь поэта. Тогда они подавали сигнал. Услышав голоса преследователей, Шелли обращался в бегство и летел с развивающимися по ветру волосами через луга, через городские улицы, через школьные дворы, наконец припертый к стене, окруженный со всех сторон облавой, как дикий кабан, он испускал пронзительный крик. Толпа учеников бросала в него мечами, вымокшими в грязи. Один голос крикнет «Шелли», другой тотчас подхватит, и старые серые стены отражали этот пронзительный вопль. Какой-нибудь угодливый фак тянул истязуемого за платье, другой его пинал, третий подкрадывался потихоньку и ударом сапога отбрасывал в грязь книгу, которую Шелли конвульсивно сжимал под локтем. Тогда все пальцы вытягивались по направлению к жертве, и новый крик «Шелли! Шелли! Шелли!» окончательно выводил его из себя. Тогда наступал кризис, которого ожидали мучители. припадок безумной ярости, от которого глаза мальчика загорались, щеки бледнели, все члены тряслись. Утомившись однообразным зрелищем, школа возвращалась к своим играм. Шелли поднимал свои книги, запачканные грязью, и одинокий, задумчивый, медленно направлялся к прекрасным лугам, окаймляющим Темзу. Сидя на траве, освещенной солнцем, он смотрел на скользящую реку. Текучая вода, как музыка, превращает грусть в сладкую меланхолию. Своим безостановочным движением они вливают в душу уверенность, что все пройдет, забудется. Массивные башни Виндзора и Итона возвышались вокруг возмущенного ребенка, как неподвижный и враждебный мир, но дрожащий образ Ив успокаивал его. Он опять принимался за свои книги. Это были Дидро, Вольтер, система Гольбаха. Восхищаться этими французами, которых ненавидели его учителя, казалось ему делом, достойным его мужества. Его любимым чтением была книга, которая резюмировала их всех — «Политическая справедливость Годвина». У Годвина все было чрезвычайно просто. Если бы все люди прочитали Годвина, то на всей земле водворилось бы идиллическое счастье. Если бы они послушались голоса разума, то есть Годвина, то для пропитания всех было бы довольно 2 часов работы в день. Свободная любовь заменила бы глупые брачные соглашения, истинная философия заняла бы место суеверных страхов. Увы, предрассудки продолжают ожесточать сердца людей. Шелли закрывал книгу, растягивался на солнце посреди цветов и думал о бедствиях человечества. Совсем близко виднелось средневековое здание школы, и смутный шепот голосов глупости доносился по направлению к этому прелестному пейзажу, усеянному деревьями и прорезанному ручьями. Вокруг него в спокойной равнине ничье насмешливое лицо не подсматривало за ним. Мальчик давал волю своим слезам и, силою сжимая руки, громким голосом произносил следующую клятву: «Клянусь быть мудрым, справедливым и свободным, насколько это будет в моей власти. Клянусь не быть сообщником, даже молчаливым, своекорыстных и могущественных. Клянусь посвятить мою жизнь красоте». Если бы доктор Кит мог быть свидетелем такого религиозного порыва, столь несовместимого с порядком в хорошо содержимом заведении, то он, без сомнения, принялся бы лечить этот случай по своей излюбленной методе.